40. Не знаю, удалось мне стряхнуть погоню или нет, но непосредственно на пятки мне никто не наступал. То шел быстрым шагом, то бежал, то опять сбивался на шаг. Помогало то, что перед тем, как попасть сюда, я долго и тщательно учил карту. Знал, где лесопилка, от нее по солнцу и уклону сориентировался в направлении берега. Доберусь до берега, смогу взять направление на наш лагерь. Может быть, и не самая удачная идея, но другие как-то в голову не приходят. Один я от погони не отобьюсь, если она за мной пошла. Может, и за Фомой, не знаю, но не могла не пойти. Мы убили как минимум 4 людей Белого на его территории, так что безнаказанным оставлять это нельзя. Тогда никакого авторитета не будет, тем более, если ложануться так позорно. Убили всех пленные, убили и сбежали. Так что лай собак я ожидал услышать в любую минуту. Темнело, уже заметно темнело. Может быть, они даже продолжать погоню не будут, а просто заблокируют район, а вот с утра возьмутся прочесать его с собаками. Тогда у меня получается большая фора. Аглая совсем неподалеку ходит, отряд вооруженных людей под рукой, до утра многое может измениться. Возбуждение постепенно покидало меня, освобождая место для тяжко наваливающейся усталости. Ноги были исколоты и полны заноз. Судя по ощущениям, заодно отчаянно хотелось и есть, и пить. Я помнил, где карта показывала ручей, но идти в ту сторону побоялся. Я бы там себя и искал. К тому же примерно в том направлении пошел Фома, так что пусть себе идет, пусть его ищут. Я потом попью, как получится. И лес, блин, эвкалиптовый, особо и не сорвешь ничего, чтобы сгрызть, значит. Море одновременно и услышал, и унюхал запах йода прибоя. Земля под ногами шла под уклон. Впереди за деревьями появился просвет, хоть уже и тускловатый, темно. Как-то представилось, что вот выйду на упругий песок пляжа и босые ноги в воду, и станет мне тогда легко и приятно. Появилось желание рвануть туда со всех ног, но делать этого не стал, все же поосторожнее надо. На месте облавщиков я бы за береговой линией тоже приглядывал, поэтому я наоборот пригнулся и двинулся от дерева к дереву. Здесь же и кусты появились, так что укрыться можно. Путь себе наметил к двум большим серым валунам, что прижались друг к другу как раз на границе леса и пляжа. Там и укрыться можно будет, и понаблюдать. Дойти до валунов не успел, залег за деревом. Услышать стук копыт по мягкому песку еще и под шум легкого прибоя не получилось, но разглядеть всадников смог. Двое конных и собака на поводке. Здоровая такая псина, похожая на ту бразильскую породу, которую специально для охоты на рабов вывели. Фила, что ли? Или мне кажется, что похоже. Я в собаках не сильно разбираюсь, если честно. 3 противника и того. Но меня не заметили пока. Всадники спокойно едут, собака тоже легко трусцой рядом бежит. Ветер с моря, запахи относит в лес, да и перебивают их водоросли, наверное. Пройдут мимо? Может и пройдут, а может и нет. Животные сблизи могут почуять, да и заметить можно, еще не глухая ночь, а позиция у меня так себе. Свалить их? А почему бы и нет? 3 цели, у меня карабин. Всадник, собака может даже убежит. А если не убежит, то можно и подпустить. У меня здесь дерево, то есть атаковать с разбегу не получится. Придется потом побегать кругами. А я вооружен, то есть псина добегается с гарантией. Собака мне опасна только в одном случае. За ней будут люди. Первого я свалю сразу, это точно. Я не промахнусь. Второго? Если бы у меня болт был, я бы сомневался сильнее. Но у меня рычажка, она перезаряжается быстро. Пока его лошадь разогнаться сумеет, я уже выстрелю. 50 метров подпущу, мушку на песок, он светлый, выровнять, а затем на силуэт всадника, того, что ближе к воде, дальнего от меня. И свет еще есть сбоку, Мушка все же поблескивает, не промахнусь. Свободного хода у спуска нет, я уже заметил. Жаль, что карабин чужой, черт его знает, в каком он состоянии. Еще чуть больше усилия. Мне кажется, я даже успел ощутить паузу между срывом курка и самим выстрелом. Бабахнуло, толкнуло в плечо. Перед дульным срезом расплылось прозрачное сероватое облачко. И никакой вспышки, потому что патрон револьверный. Весь порох сгорел в стволе. Попал. Точно попал. В середину груди. Если не убил, то из строя вывел это точно. Рычаг вниз, вверх, и все встало. Ни туда, ни сюда. Второй всадник заорал что-то, сорвал лошадь с места в галоп. Собака, распластавшись над землей, рванула прямо ко мне, безошибочно, ничуть не испуганная. Еще рывок рычага нет. Бесполезно. Застряло все к черту. Отшвырнул карабин, выдернул из кобуры длинный револьвер, взвел курок, одновременно смещаясь за стволом эвкалипта так, чтобы он прикрывал меня от собаки. Скинул оружие. Бах, бах, бах! Попал. Всеми тремя, кажется. До собаки уже рукой подать было. Она покатилась по земле, повизгивая, уже жалобно задергалась. Всадник успел доскакать до камней, тех самых, что я хотел использовать как укрытие. Пальнул в меня из винтовки, с седла. Довольно точно, к слову. Пуля выбила облако мусора из ствола дерева рядом с моей головой, заставив укрыться. Затем он соскочил с седла, тоже на удивление ловко укрылся. Я скосил глаза на карабин, валяющийся под ногами, плюнул. Хотел было пожелать владельцу всякого, но потом вспомнил, что я владельца же и убил, так что ему мои пожелания как бы до лампочки. Откуда противник теперь высунется? Где остальные их патрули? Слышали они стрельбу? Как они должны держать связь между собой? Оно мне надо связываться с этим, который прячется. Может, просто обратно в лес пойти? Можно. Но вон там, прямо на берегу, у трупа второго моего преследователя, лошадь оседланная. Повод у него так и остался в руке зажат. Конным я точно оторваться смогу, а пешим уже без гарантии. Устал, ноги болят. А еще на убитом наверняка есть вода, фляга с водой. А за воду я сейчас кого хочешь уже убью. Например, того, кто сидит за камнем. До камня, к слову, 30 метров. Густые сумерки, так что видимость уже так себе. Но противнику хуже, чем мне. За мной лес, то есть темный фон. А я одет в темное, а за ним песок пляжа, то есть светлый. Силуэт камней на его фоне, как из темной бумаги, вырезан и наклеен. Незаметно не высунешься, при всем желании. И лошадь отбежала в сторону, ей не прикроешься. Перезарядиться? В барабане всего 3 или не терять времени? Ага. Высунуться попытался, но тут же я стрельнул первым. Не попал, но угодил рядом, а пуля с вибрирующим визгом ушла на рикошет. Он спрятался, а я пальнул второй раз, чтобы точно прижать. И перезаряжаться надо, только тихо. Откинул барабан себе в ладонь, чтобы без стука. Гильзы в траву, так звону быть не должно. Туда же оставшийся живой патрон. Скорозарядников нет, по одному запихивать придется. Нет. Так не годится на месте сидеть, мне не до долгих перестрелок. Поэтому из-за дерева вышел, да потопал прямо на противника, пригнувшись и на ощупь запихивая патроны в барабан. Запихнуть успел 4 штуки. Противник Ванькой-встанькой подскочил над камнем уже с карабином у плеча, явно удивился, увидев меня не там, где ожидал, а куда ближе, успел выстрелить, засуетившись, поэтому не попал, а я успел захлопнуть барабан и тоже выстрелить, при этом успев сообразить, что представления не имею, как встали пустые каморы и когда приключатся осечки. Он опять спрятался, а я резко свернул направо, обходя камни против часовой стрелки и заодно успев порадоваться, что остался без сапог. Шел я практически бесшумно. Вот так и не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Он снова попытался выглянуть, опять глядя не туда, и я бы его убил, если бы курок не угодил в пустую камору. Второй щелчок, зато дальше должны быть 3 полных, получается. Он тоже выстрелил, но я успел рвануть левее, он опять промазал, дернул рычаг, а я остановился и выстрелил. Хотел заставить спрятаться, но оказалось, что попал. Голова дернулась, я видел, как брызнуло на фоне искрящегося под низким закатом моря. Затем противник свалился на камень и скатился по нему вбок. Все. Надо было бы картинно дух перевести, но я уже несся к убитому, поднимая босыми ногами фонтанчики песка. Карабин! Он упал аккуратно, песка внутрь не начерпал. Патронтаж к нему почти что полный, это патронов 50, фляга. Какое блаженство! Вода, вода, большими глотками. Сапоги? Приложил свою ногу к его подошве. Мелковат будет, не подойдет. А что на втором обуто? Побежал к нему. Присел, обнаружил, что тот вооружен Павловкой. Но менять оружие не стал. Этот карабин точно стрелял, без проблем. В этом я сам успел убедиться. А в каком состоянии Павловка, я безо всякого понятия. Лошадь так и топталась рядом с убитым, удерживаемая поводом. Когда я размотал его с руки, животное немного занервничало, но мне удалось его успокоить, так что сел в седло уже без проблем. Куда теперь? Берегом. На песке следы останутся. Лесом? Лесом скоро спешиваться придется. Темно совсем будет. А я по кромке воды. Даже легкий прибой через минуту все смоет. Если прямо отсюда лошадку в воду загнать, то могут и не понять, в какую я вообще сторону поскакал. Так ведь? И тут я услышал лай собак. Гончие, неважно, кого они гонят, человека или животное, молчать не должны, чтобы загонщики их не потеряли. Лаяли они еще далеко, на грани слышимости, но шли наверняка по моему следу. И думаю, что те, кто идет с собаками, слышали выстрелы. И я решил времени не терять, а загнал лошадь в воду и погнал ее вдоль берега. Туда, откуда пришел убитый патруль, вдаль по берегу. Может быть, как раз там заслона нет, потому что убитые этим самым заслоном могли и быть. Лошадка неслась резво, выбивая копытами брызги из набежавшей мелкой волны. Так все следы очень быстро смоет. Кстати, а собаки теперь след сумеют учуять? Что-то сомневаюсь. Следы ведь замываются, а ветерок вечерний все запахи от берега уносит. Должны потерять след. Потерять, пока я скачу вот так по берегу, как мне кажется. А если сверну с линии воды, опять возьмут. И следы на песке останутся. Но это если они погнались за мной в эту сторону, а не на восток. Или разделились? Или как-то все-таки догадались, куда я пойду? Какие-то следы я оставил? Нет, не было следов. Я лошадь даже в воду прямо завел. Даже чуть с поворотом налево, вроде как намек оставил. Пусть думают, что я, может, и хитрый, но недостаточно, что вон туда я пошел. Там меня ищите. Так, если я прямо буду скакать, то куда попаду? В Девкину бухту, куда мне вообще-то надо. Но не сейчас и не при таких обстоятельствах. Если вовремя сверну в лес, то быстро доберусь до распадка между пологими хребтами. По нему пойду на запад и выйду на наш лагерь. И наведу на него погоню, если она за мной есть. А может, и хрен бы с ним, пусть наводится. Все равно встречать их бандой лучше, чем в одиночку. И если я преследователей со следа не стряхнул, то они все равно меня догонят. Тут их территория, у них разные опорные пункты, меня вообще с разных направлений могли выйти искать. Времени хватило на то, чтобы гонцов разослать. Кстати, а эта пара с собакой часом не из Девкиной бухты вышла, а? Тогда почему их всего двое? Остальные в разгоне? А белые тогда где сейчас, интересно? А что вообще в этой бухте делается? Где трое местных вождей со своими усадебками так трогательно прижались друг к другу? Плевать на погоню. Надо в лагерь. Как подумал, так и повернул лошадь. Оглянулся с тоской на явные следы копыт, оставленные в гладком песке пляжа. Но тут уже ничего не поделаешь. Может и найдут, а может и нет. В лесу быстро стало темно. Но все же не настолько, чтобы совсем потеряться. И уклон меня вел в нужную сторону. И я сам спешился, вел лошадку в поводу. Еще подумал, что если меня в лагере ждут, то как раз лошади, только совсем с другой стороны. Но при этом, если услышать, сразу стрелять не стану. Сперва окликнут, если не разглядят.